Часть третья. Монах стоял меж тем за дверью отпертою и слышал разговор меж братом и сестрою. «Пора мне вам сказать, что старый сей монах ничто иное был, как дуг переодетый. Пока народ считал его в чужих краях и сравнивал, шутя, с бродящей кометой, скрывался он в толпе, все видел, наблюдал и соглядатаем незримым посещал палаты, площади, монастыри, больницы, развратные дома, театры и темницы. Воображение живое дуг имел, романы он любил и, может быть, хотел халифу подражать Гаруну аль-Рашиду. Молодой отшельнице, подслушав весь рассказ, в растроганном уме решил он тот же час не только наказать жестокость и обиду, но сладить кое-что. Он тихо в дверь вошел, девицу отозвал и в уголок отвел. «Я слышал все», — сказал. «Ты похвалы достойна, свой долг исполнила ты свято, но теперь предайся ж ты моим советам. Будь покойна, все к лучшему придет, послушна будь и верь». Тут он ей объяснил свое предположение и дал прощальное свое благословение. Друзья, поверите ли, чтоб мрачное чело угрюмой злой души печальное зерцало, желанье женские навеки привязало и нежной красоте понравиться могло? Не чудно ли? Но так! Сей ангел надменный, сей злобный человек, сей грешник был любим душою нежною, печальный и смиренный, душой отверженной мучителем своим. Он был давно женат. Летунья легкокрыла молодой его жены молва не пощадила, без доказательства насмешливо коря. И он ее прогнал, надменно говоря: «Пускай себе молвы неправо обвиненья, нет нужды. Не должно коснуться подозренье к супруге кесаря». С тех пор она жила одна в предместье, печально изнывая. Об ней-то вспомнил дуг, и дева молодая по наставлению монаха к ней пошла. Марьяна под окном за пряжею сидела и тихо плакала. Как ангел Изабелла пред ней нечаянно явилась у дверей. Отшельница была давно знакома с ней и часто утешать несчастную ходила. Монаха мысль она ей тотчас объяснила: «Марьяна, только лишь настанет ночи мгла, к палатам ангела идти должна была, в саду с ним встретиться под каменной оградой и, наградив его условленной наградой, чуть внятным шепотом прощаясь, шепнуть лишь только то: теперь о брате не забудь». Марьяна бедная сквозь слезы улыбалась, готовилась дрожа, и дева с ней рассталась. Всю ночь в темнице дуг последствия ожидал и, сидя с Клавдио, страдальца утешал. Пред светом снова к ним явилась Изабелла. Все шло как надобно. Сейчас у ней сидела Марьяна бледная, с успехом возвратясь и мужа обманув. Деница занялась. Вдруг запечатанный приказ приносит вестник начальнику тюрьмы. Читают: «Что ж, наместник немедля узника приказывал казнить и голову его в палаты предъявить». Замыслив новую затею, Дуг представил начальнику тюрьмы свой перстень и печать, и казнь остановил, а Канжело отправил другую голову, велев обрить и снять ее с широких плеч разбойника морского, горячкой в ту же ночь умершего в тюрьме, а сам отправился, дабы вельможу злого, столь гнусные дела творящего во тьме, пред светом обличить. Едва молва невнятна о казни Клавдия успела пробежать, пришла другая весть. Узнали, что обратно к ограду едет дуг. Народ его встречать толпами кинулся. И Анжело смущенный, грызомый совестью, предчувствием стесненный, туда же поспешил. Улыбкой добрый дуг приветствует народ, теснящийся вокруг, и дружно к Анжело протягивает руку. И вдруг раздался крик, и прямо в ноги дуку девица падает. «Помилуй, государь, ты щит невинности, ты милости алтарь, помилуй!» Анжела бледнеет и трепещет, и взоры дикие на Изабеллу мещет, но победил себя. Оправиться успев, она помешана, сказал он, видев брата, приговоренного на смерть. Сия утрата в ней разум потрясла. Но, обнаружа гнев и долго скрытое в душе негодование, «Все знаю», — молвил дуг, — «все знаю. Наконец злодейство на земле получит воздаяние. Девица, Анжело, за мною во дворец». У трона во дворце стояла Мариана и бедный Клавдио. Злодей, увидя их, затрепетал, челом поникнул и утих. Все объяснилось, и правда из тумана возникла. Дуг тогда, что, Анжело, скажи, чего достоин ты? Без слез и без боязни, с угрюмой твердостью тот отвечает: «Казни, и об одном молю, скорее прикажи вести меня на смерть». «Иди», — сказал властитель, — «да гибнет судья, торгаш и обольститель». Но бедная жена, к ногам его упав, «Помилуй», — молвила, — «ты мужа мне отдав, не отымай опять, не смейся надо мною». «Не я, но Анжело смеялся над тобою», — ей дуг ответствует. «Но о твоей судьбе сам буду я пищис. Останутся тебе его сокровища, и будешь ты награда супругу лучшему». «Мне лучшего не надо, помилуй, государь, не будь неумолим, твоя рука меня соединила с ним, уже ли для того так долго я вдовела? Он человечеству свою принес лишь дань. Сестра, спаси меня, друг милый Изабелла, проси ты за него, хоть на колени стань, хоть руки подыми ты молча». Изабелла душой о грешнике, как ангел, пожалела и пред властителем колено преклоня: «Помилуй, государь», — сказала, — «за меня не осуждай его. Он, сколько мне известно, и, как я думаю, жил праведно и честно, пока мест на меня очей не устремил. Прости же ты его». И дуг его простил.